Глава 15. Лиза подскочила на постели и вырвалась из теплых объятий сонного артигосца. «Драгос, просыпайся!» — рявкнула взволнованная девушка. «Что?» — сонно спросил мужчина, резко сев. «Настя, кажется, она кричит!» Наскоро одевшись, они выскочили из корабля и поспешили к глайдеру. Сестра лежала на постели и громко стонала, вцепившись в край кровати. Зейн в панике метался рядом с ней. «Что случилось?» — изумленно спросила Лиза, пытаясь собраться с мыслями. «Я не знаю», — сбивчиво заговорил Зейн. «Мы спали, она вдруг закричала, и ей стало больно. Я не знаю, помогите». «Настя!» — позвала она сестру. «Я уже здесь, все хорошо. Скажи, где у тебя болит?» Это были схватки, но очевидные страдания и крики сбивали и так взволнованную Лизу. Она по долгу службы присутствовала на родах тысячи раз, но женщины обычно просто разговаривали с ней, либо читали журналы. Или без передышки болтали с родственниками. Настю же кружила ужасная боль, накатывающая волнами. Заглянув под простыню, Лиза увидела, что раскрытие совсем маленькое. А это значит, сестру ожидает сумасшедшая ночка. «Сделай же что-нибудь!» — закричал Зейн. «Может, стоит подняться на орбиту?» Вдруг предложил не менее ошеломленный Драгос. «На экспансии должна быть лаборатория». «Я поднимаю глайдер». Сглотнув ком в горле, прохрипел зять, суетливо кинувшись к кабине пилота. «Нельзя!» Тут же остановила их Лиза, вспомнив о разнице давления и хрупкости матери и дитя в такой момент. «Уже поздно. Тряска в атмосфере сделает только хуже. Она может не долететь до орбиты». «Что?» Застыл на месте будущий отец, изумленно глядя на нее. «Зейн!» Драгос схватил друга за плечо и попытался успокоить его. «Я умираю!» Обессиленно прошептала Настя, подлив масло в огонь, отчего ее муж взвыл в голос и подлетел к постели. «Настя, посмотри на меня!» Мужчина был на грани. «Не бросай меня!» Сестра начала плакать, цепляясь за вулкана, чем делала его еще более сумасшедшим. Лиза понимала, что так дело не сдвинется с места, и решительно произнесла. «Драгос, уведи его, он только делает все хуже». Артигосец силой почти выволок вулкана наружу. Зейн упирался изо всех сил. «Сейчас ты ничем не поможешь», — убеждал он друга. Землянка промучилась почти до рассвета. На каждый крик жены мужчина отзывался болезненным рыком. Он сходил с ума, нарезая круги вокруг корабля. Дракон стоял на страже у трапа, не давая тому ворваться на борт судна. «Успокойся», — говорил он обезумевшему другу. «Успокойся», — зарычал тот в ответ. «Она там умирает, Драгос. Моя женщина умирает. Она рожает, Зейн», — продолжал спокойно говорить артигосец. «Как и все женщины, как наши матери». «Я посмотрю на тебя, когда Лиза будет кричать от боли». Резко перестав метаться, будущий отец без силы повалился на землю. Солнце медленно стало подниматься из-за склона, поросшего деревьями, освещая поляну и весь этот прекрасный мир. Но в эту минуту дракон едва дышал по другой причине. Слова Зейна кинжалом пронзили сердце Драгоса. «Если вдруг они окажутся в такой же ситуации, только на постели будет метаться его женщина, дракон сойдет с ума». Страх охватил его, сковывая горло и заставив сердце гулко ухать в груди. Сморгнув жуткую картину, он услышал обреченный шепот вулкана. «Если она умрет, я не переживу. Зейн!» Драгос медленно подошел к нему и почти рухнул рядом, ибо ноги вдруг перестали слушать его. Сейчас важно было поддержать друга. «Держись. У вас будут еще дети. Думаю, ты будешь многодетным отцом». «Нет», — резко ответил он. «Больше никогда. Я больше не хочу». «Как назовешь сына?» — решил отвлечь его дракон. «Кошмар», — мрачно ответил мужчина. Улыбнувшись, артигосец похлопал друга по плечу. «А если дочь?» «Ужас». «Я, конечно, не эксперт, но, кажется, это имя не подойдет для девочки», — хмыкнул Драгос, желая хоть как-то отвлечь его. «Все равно», — мрачно ответил будущий отец. «Помнишь, как мы встретились?» — спросил он Зейна. «Да, ты единственный, кто выжил в моем огне. и ты в моем. Мы тогда не задумывались о будущем. В яме его нет, Драгос. Там только мрак, смерть и голод. А теперь посмотри, в каком мы месте. Взмахнул рукой Драгос, окидывая цветущую поляну, залитую светом утренней звезды. Мы в сердце самого Создателя. Рядом с нами самые прекрасные женщины, и ты скоро станешь отцом, Зейн. Отцом! Настя, родная, успокойся. Сейчас все закончится. Наконец-то ты готова родить, успокаивала Лиза сестру. Я больше не могу. Женщина обессилела в конец и уже почти бредила. «Убей меня!» «Ты что, скоро ты прижмешь свое дитя к груди?» — убеждала девушка. «Ты ведь понимаешь, что еще очень рано?» — прошептала вымученная Настя, ухватившись за ее руку. Тревога в глазах сестры заставляла замереть. «Он еще не должен родиться!» «Все будет хорошо!» — не чувствуя силы в этих словах, произнесла Лиза. «Дети выживают на таком сроке!» Она не стала сообщать, что для этого нужна искусственная матка и гигантское количество питательных веществ, подключенных к ней. Девушка порядком устала и вся вспотела. Роды не были сложными. Просто та боль, что испытывала Настя, делала процесс ужасающим и тяжелым. «Пообещай, что если я умру, ты не оставишь ребенка и воспитаешь как своего. Прошу». «Ты сдурела?» — возмутилась ошеломленная Лиза. «Сама будешь воспитывать. Хватит драматизировать. Ты рожаешь, а не умираешь. Как ты говорила, тысячелетиями женщины делают это». «Но они не делали этого от вулкана», — застонала девушка в очередном потоке боли. «Что?» — взволнованно переспросила Лиза, когда сестре полегчало. «Зейн — вулкан», — пояснила Настя, — «как твой дракон». «Он превращается в кучу горящих камней?» «Нет, просто из него идут потоки огня», — быстро задышала роженица, ощущая новую волну боли. «Готово. Сейчас нужно тужиться изо всех сил», — пробормотала врач, готовая уже подхватить ребенка. «Я не могу», — простонала Настя, захныкав от страданий. «Давай, давай, скоро все закончится». Настя родила девочку, очень маленькую и слабую. Укутав младенца в простыню, Лиза отдала ее сестре. Девушка вытащила послед и позаботилась о новоиспеченной матери. Благо дело, на корабле был стандартный набор инструментов. Спустя минуту девушка уже спокойно вытирала руки. Малышка оказалась очень слаба. Как врач, девушка понимала, что она не выживет. Весом примерно чуть больше 2 килограммов. Ребенок нуждался в медицинской помощи. Срочно! Но в такой дали от цивилизации это было невозможно. При всей передовой технике на борту корабля для младенцев требуется другое оборудование. «Лиза?» — умоляюще спросила Настя и зарыдала, увидев отрицательный кивок. Она видела, что сестра понимала, что ее малышка не проживет долго, а полет к орбите может лишь ускорить кончину из-за перегрузок. «Хочешь, я позову Зейна?» — неуверенно спросила акушерка. «Нет», прошептала Настя. «Я не переживу упрека в его глазах. Это ведь я захотела прилететь сюда. Решила, что все смогу. Боже, Лиза, как мне посмотреть ему в глаза? Он так ждал ребенка, а из-за меня наша дочь...» Сестра заплакала в голос, прижимая к груди маленький сверток. «Ты не виновата в том, что роды начались раньше срока», тихо успокаивала девушка. «Давай я отнесу девочку Зейну. Он должен подержать ее». Настя кивнула и трясущимися руками нехотя передала дочь. Лиза держала племянницу на руках и чувствовала, что готова также разрыдаться от тоски. Эта малышка могла оказаться настоящим счастьем, а ей уготована судьба стать скорбью всей планеты. «Зейн!» — тихо позвала землянка, появившись на трапе глайдера. Мужчина в мгновение ока вскочил с земли и, отряхнув руки на бегу, подлетел к ней. На шаг позади него спешил Драгос. «Поздравляю, у тебя дочь», — тихо произнесла девушка, протягивая малышку отцу. У Лизы не повернулся язык сказать, что девочка не выживет, особенно видя, как Зейн во все глаза смотрел на дочку. Руки мужчины тряслись, и он просто стоял, как истукан. «Возьми на руки», — тихо посоветовал Драгос другу. Зейн принял младенца на руки и стал пристальнее вглядываться в личико. Почувствовав отца, девочка стала шевелиться активнее. Дракон с ужасом оглядел окровавленную Лизу и сразу обнял. «Драгос!» — печально прошептала она, чувствуя вселенскую тяжесть на плечах. В свое время она спасла множество жизней, чтобы в итоге не сделать этого для родной семьи. Заметив, что он смотрит куда-то за ее плечо, девушка обернулась. В начале трапа, прислонившись к борту корабля, стояла обессиленная Настя. Молодая мама, не отрываясь, смотрела на мужа с дочкой на руках. «Настя!» Девушка быстро подошла к ней и обняла, чтобы поддержать. «Зачем ты встала?» «Хочу быть с ней», — обреченно прошептала зареванная сестра. «До конца». Землянка чувствовала, как слезы собираются на глазах. Обхватив сестру посильнее, Лиза повела ее к Зейну, все еще стоящему завороженным дочкой. Неожиданно он поднес младенца к своему лицу и вдохнул запах малышки. Девочка взмахнула ручкой, и они соприкоснулись. Огонь вихрем пронесся по телу отца и охватил ребенка. Обе девушки закричали одновременно, но ничего сделать не смогли. Настя потеряла сознание, а Драгос рванул к женщинам, закрывая их от пламени. Когда огонь стих, на руках у Зейна лежала вполне здоровая девочка, прибавившая в весе в два раза. Мужчина смотрел на дочь с еще большим удивлением и стал озираться по сторонам. Лиза кинулась к новоявленному отцу и стала оглядывать ребенка. Малышка производила впечатление полностью доношенной. «Но как?» — потрясенно спросила она у Зейна. «Я сам не знаю», — ошеломленно произнес тот. «Испугался, что сожгу ее, но остановить огонь не смог. И не я это пламя вызвал, а она». Услышав плач Насти, они обернулись. Зять тут же поспешил с дочкой на руках к супруге. «Родная, не плачь. С нашей дочкой все хорошо». Молодая мать потрясенно смотрела на младенца. Лиза стала успокаивать сестру. «Наверное, так рождаются все вулканы. Мать дает плоть, а отец наполняет душу ребенка пламенем». Это единственное объяснение, которое нашлось в ее голове. Сестра уже не слушала никого, протянув руки к малышке. Настя прижала к груди свое счастье. «Лиза, скажи, что все нормально», — попросила она, не отрывая взгляда от дочки. «Теперь да», — облегченно сказала девушка. «Ужас!» — иронично произнес Драгос. Все хмуро посмотрели на него. «Так Зейн решил назвать ребенка, если родится дочка», — вскинув брови, пояснил дракон. «Моя племянница не будет ужасом», — строго ответила Лиза. «Ну, если характером пойдет в мать или тебя, то можно сказать, что будет», — усмехнулся Артигосец. «Значит, я тоже ужас?» — притворно нахмурившись, спросила девушка. «Нет, ты — мое счастье». Обнявшись, они смотрели на молодых родителей, забывших обо всем, кроме ребенка. Зейн посадил Настю себе на колени и смотрел на малышку на руках жены, обнимая их обеих. «Ты подарила мне чудо», — прошептал он. «Она была такой маленькой, что я боялась, она не выживет», — тихо призналась Настя. «Теперь все будет хорошо», — поцеловав супругу, пообещал Зейн. «Давай назовем ее Региной». «Регина?» «Да, это означает царица на всех языках». «Назвать девочку царицей — не лучший вариант», — вновь встрял Драгос. «Она точно будет владеть огнем, а плюс характер матери и тетки. Считай, жгучая смесь. Представь, если ее еще с детства будут звать царицей, бедный муж, намучается он с девочкой». По взгляду Зейна стало понятно, что его дочь останется старой девой. «Пусть будет Региной», — мрачно рыкнул отец.